Довез я Сашка до площади. «Стоп», — говорит тут он, — «я здесь выйду». Припарковываюсь я у бордюра и поворачиваюсь к нему, мол, какие дальнейшие указания будут. А Сашок на меня опять оценивающе смотрит, но на этот раз в его глазах читается вроде как и одобрение, но в то же время и некоторое недоумение. Будто никак он меня не расшифрует, что же я на самом деле такое. «Прав я был. Штучка ты еще та», — наконец говорит он. «Но учти, в следующий раз, чтобы никаких пальчиков ты за собой нигде не оставлял». «Это как?» — вскидываю брови, действительно ничего не понимая. «Ты свой окурок, что о стол раздавил, так в кабинете и оставил?» — леденеет голосом Сашок. «А!» — наконец доходит до меня, и я ухмыляюсь. «По-моему, у главвреда я свою роль хорошо отыграл, однако вслух лишь оправдываюсь. Так мы же мирно разошлись. А если бы нет?» — жестко обрезает Сашок. «Увижу еще раз подобное фанфаронство во время дела. Ты у меня этот окурок без кетчупа сжуешь». Киваю я молча в знак согласия, а внутренне весь содрогаюсь от брезгливости. Сашок мужик крутой, если что пообещал, сделает, как пить дать. «Ладно», — смягчается он, — «это были только цветочки. Ягодки вечером срывать пойдем. В 7 часов, чтобы ты был здесь, на этом самом месте, без машины, но при пушке. У тебя, насколько помню, беретта? Угу. Тогда до вечера». Вылезает Сашок из машины и уходит. А я еще 5 минут за рулем оцепенело сижу, словно нарк очумелый. По всем раскладкам выходит, что меня на роль боевика натаскивают. И первая проба, как понимаю, вроде и неплохо прошла. Кажется, начинаю просекать логику стратегии хозяина. Бросает он меня, проштрафившегося, что щенка в воду. Справлюсь, выплыву, своим в доску стану, так как от крови мне вовек не отмыться. А грохнут по неопытности во время дела. Невелика потеря. Ладно, думаю, хрен с ней, стратегией хозяйской. Я и раньше по лезвию ходил, только на славянской авось, надеясь. Зато теперь против стратегии бонзы есть у меня тактика пупсика. Короче, занялся я своими личными делами, съездил на рынок, ребят для вида проконтролировал, как они службу несут, а затем взял ломтя и пошел с ним по рядам продукты закупать. Накупил всего, что надо, в машину загрузил и говорю ломтю: «Видел, что и сколько я покупал?» «Ну, видел», — кивает он, но к чему клоню, не врубается. «Теперь раз в неделю это будешь делать ты и мне домой завозить». Тут глаза у ломтя, что 2 плошки делаются. «У тебя никак баба постоянная завелась?» — спрашивает обалдело. «Может, и жениться надумал?» «С чего это ты взял? Теперь и я удивляюсь». «Да что-то ты в последнее время с нами в кабаках не гужуешься. Все домой норовишь». «Мимо цели», — фыркаю. «Это ж где такая баба выищется, чтобы меня заарканить? Родственничек у меня нежданно-негаданно объявился. Сирота и калека. Сам по магазинам ходить не может, а мне не досуг. Кстати, не вздумай с продавцами шустрить. Плати, что просят. А я тебе еще и за доставку надбавлю». Не стал я ему объяснять, что с ним будет, если удумает меня облапошить. По глазам вижу, свежа в памяти ломтя моя разборка с Харей, и лишний раз об этом напоминать не требуется. Махнул я ломтю на прощание рукой и домой поехал. И только уже в подъезде, когда тяжеленные сумки по лестнице пер, мне в голову стукнуло. Бабку Маньку я рассчитал. Продукты домой ломать доставлять будет. А вот насчет хлеба я промашку дал. Молоко-то пастеризованное в холодильнике 10 дней простоит, не испортится. А как хлеб свежим неделю сохранить, такого еще не удумали. Однако решение нахожу сразу и стучусь в квартиру Лечилы. Дверь, естественно, его благоверная распахивает, но встречает меня уже совсем по-другому. «Здравствуйте, соседушка!» — елеем расплывается в умильной улыбке. «Что вы хотели?» «Да вот, Леплю и ей ту же лепуху, что и Ломчу. Родственник у меня сейчас живет, калека. А я часто в разъездах бываю, по 2-3 дня дома не ночую. Продуктами, как видите, на сумке киваю, я его обеспечиваю. А с хлебом, боюсь, не всегда может получиться. Вы не могли бы хлеб ему каждый день покупать? Что вы, само собой. Себе беру и ему возьму. Какие могут быть затруднения? Соседи мы, как-никак, сочится радушием благоверной Личилы, но чувствую, в тоне ее некоторый напряг ощущается. Ага, думаю себе, кажется, усекаю, в чем проблема. Достаю бумажку 20-баксовую и ей протягиваю. Тогда вот вам на первое время. «Как можно? Что вы? За хлеб!» Приторно жеманится она, но баксы тут же исчезают в кармане халата. Я и руки ее заметить не успел, как по волшебству. «Спасибо, что не отказали», — бормочу, поскольку язык во рту уже еле ворочается. Столько слов угодливых пришлось произнести, что просто не втерпешь, в ванную захотелось, чтобы рот там с мылом вымыть. «Если еще что понадобится, заходите, не стесняйтесь», — щебечет соседка, пока я дверь к себе в квартиру открываю. «Никшни, сука!» — взрывается во мне внутренний голос, но вслух выдавливаю из себя последнее, на что оказываюсь способен. «Все непременно!» — и пытаюсь застывшими на лице мышцами изобразить обворожительную улыбку. Подозреваю, гримаса вышла еще та. У порога меня пупсик встречает, сумки выхватывает и на кухню тащит. «Обед уже на столе!» — кричит оттуда. Я недоуменно застываю на месте. «А как ты догадался, что я так рано приду?» — спрашиваю. Он из кухни выглядывает. На меня удивленно смотрит, но тут же взгляд потупляет, краснеет и объясняет так это стеснительно. «Я ведь ваш каждый шаг за пределами квартиры контролирую, чтобы ничего непредвиденного не случилось». Тьфу, черт, отдергиваю себя. Ну и вопросы я глупые задаю. Пора бы и привыкнуть к его возможностям. «Значит, — спрашиваю, — ты и о Ломте, и о соседке в курсе?» «Да». Смущается он еще больше. «Ладно, тогда корми. Чем-то нас сегодня повар из Националя порадует».